Ты же говори то, что сообразно здравым учением. Такими словами начинает апостол Павел вторую главу послания к Титу. И далее, как мы видели в прошлых беседах, апостол ясно показывает обязанности разных классов верующих, действия которых идут в гармонии со здравым учением. В прошлых беседах мы говорили о обязанностях старцев, старец, молодых сестер. А в шестом стихе апостол упоминает и юношей, говоря, «Юношей также увещай быть целомудренными». Это слово, повторяющееся неоднократно в этом послании, говорит о человеке уравновешенном, контролирующем свои желания и всевозможные порывы. Быть целомудренными призывает апостол Павел и епископов, и старцев, и молодых сестер, и юношей. Более подробно мы говорили о смысле этого слова в прошлом. К этому только добавим изречение Иоанна Златоуста. «Видишь, как он везде внушает соблюдать должное? Наставление женщин он предоставил преимущественно женщинам, поручив старшим младших, а все дело наставления мужей поручает и предоставляет самому Титу. Ничто, поистине ничто не бывает так трудно и тяжело для молодого возраста, как преодолевать постыдные удовольствия. Не столько любовь к деньгам или желание славы, или что-нибудь другое смущает этот возраст, сколько сладострастие. Посему апостол, оставив все прочее, и направляет свое увещание против этой опасной болезни». Книга 2, том 11, страница 862-863. На сегодня, по милости Божьей, продолжая изучение послания к Титу, обратим внимание еще на один класс верующих, о которых во второй главе с 9 по 10 стих сказано так. «Рабов, увещевай повиноваться своим господам, угождать им во всем, не прекословить, не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Господа». Человеку, не посвященному в духовные истины, покажется странным такое учение, и это понятно. Ибо эта личность не в состоянии судить о духовном. Библия есть Слово Божье. И поэтому будем смотреть более на духовную сторону того или иного отрывка Священного Писания, чем на букву, ибо сказано. Он дал нам способность быть служителями Нового Завета, не буквы, но Духа, потому что буква убивает, а Дух животворит. 2 Коринфянам 3:6. Рабство в древнем мире было в широком употреблении. Купленные рабы состояли в полной власти господ, не обладая никакими правами. Ими распоряжались как вещами. Забитые, они несли молча поругания, не гадая о положении более светлом. Но апостол был послан не перестраивать гражданский быт, а нравы людские преобразовать. Столетия должны были бы пройти, пока дух язычества упразднился, и дух христианской свободы родил убеждение в несовместимости рабства с христианскими отношениями людей и христианской жизнью. Церковь, как тело Господа, включает в себе всех, и мужей, и жен, и отцов, и детей, и рабов, и богатых, и бедных, и начальников, и подчиненных. Поэтому апостол не мог обойти молчанием тех рабов, которые, получив великие свои духовные преимущества во Христе Иисусе, могли легко увлечься и подумать, что этим они освобождены от своих обязанностей господам. Были ли они правы, рассуждая так? Если они беспокоились более о материальном, земном, о своей плоти, то они правы. Есть и другое направление, Это тогда, когда человек беспокоится более о небесном, духовном, чем о плотском, то есть земном. Об этом как раз и сказал Господь. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божье и правды Его, и это все приложится вам. Матфея 6, 31-33. В первую очередь забота о духовном, на втором месте забота о материальном, хотя и здесь, как мы видим, все Господь благоустраивает. Поэтому апостол Павел обращает внимание верующих рабов, как им нужно поступать по отношению к Господу, которые неверующие. Эта тема широко освещена апостолом в его посланиях. О взаимодействиях рабов и Господ сказано в послании к Ефесянам 6:5-9, Колоссянам 3:22-4:1, в первом послании к Тимофею 6:1-2. Читая внимательно эти ссылки, можно заметить некоторые истины, на которые мы и обратим наше внимание. В послании к Ефесянам 6:5 сказано следующее: «Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу». «Повинуйтесь господам по плоти» — это выражение говорит о ограниченной власти господ. Господа господствуют только над физической силой рабов. Дух же их не связан, совесть свободна, непринужденно предана небесному Господину, то есть Христу. Таковое господство по плоти временное, ибо все плотское приходящее. Далее. «Повинуйтесь со страхом и трепетом». Говорит ли это выражение о страхе и трепете пред господами, как пред какими-то страшилищами, о раболепии? Если вы думаете, что это именно так, то как мы должны понимать следующий стих: «Со страхом проводите время» 1 Петра 1:17. «И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете» 1 Коринфянам 2:3. Конечно, здесь не говорится о животном страхе. «Рабы, повинуйтесь господам в страхе и трепете» указывает на обязательный страх и трепет не перед господами, будто страшилищами, а пред самим послушанием, чтобы исполнить его как следует. О страхе, пред долгом послушания говорится и в послании к Филиппийцам 2:12. «Со страхом и трепетом совершайте свое спасение». С повиновением рабов связано их и служение господам. В послании к Ефесянам 6:7 сказано еще об одной истине. Читаем этот стих. «Служа с усердием, как Господу, а не как человеком». Значит ли это, что Господин является Богом своему рабу? Апостол Павел здесь говорит о том, что раб должен служить с усердием Господину, как раб Христов, то есть сделать так, чтобы служебные занятия были у раба добродетелью и не были производимы по необходимости. Поэтому и говорит: по усердию, а не по необходимости, по доброй воле, а не по принуждению. Покажи, что несешь рабство добровольно, а не как человекоугодник. Человекоугодник не раб Христа, и раб Христа не человекоугодник. В послании к Титу 2:10 отмечена апостолом Павлом еще одна истина, касающаяся рабов: не красть, но оказывать всю добрую верность, дабы они во всем были украшением учению Спасителя нашего Бога. Быть украшением – цель верующего раба. Что это значит? Заметим снова и снова то, что высшим интересом христианина не является угождение плоти его, а то, чтобы через его жизнь не порицалось Слово Божье. В своей жизни быть не порицанием, а украшением учения Спасителя нашего Господа – вот цель каждого раба Божья. Если раб не воздерживает свои руки и не обуздывает языка, то по какому поводу язычники будут удивляться нашему учению, если же они увидят раба, любомудрствующим во Христе, показывающим большее воздержание, нежели их философы, и служащим с великою готовностью и усердием, то, несомненно, будут удивляться силе проповеди. Ибо язычники судят о догматах не по учению, а по делам и жизни. И у них и везде признается, что рабы вообще грубы, необразованы, упорны, малоспособны к добродетели. Нет природы, нет, но от воспитания и нерадения об их господьях. Итак, чем более злы были прежде такие люди, рабы, тем более господа будут удивляться силе проповеди, изменивший их. Иоанна Златоуст, том 11, книга 2, страница 864. Такова сущность здравого учения. Оно затрагивает духовную жизнь и старцев, и старец, и молодых женщин, и юношей. Не обходит оно и рабов.